На это я скажу, потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность, или потребна клетка? И потребна ли стерегущий мой дом собаке цепь? Канарейки лучше без клетки, а собаки без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей. Так одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина. Теперь осталось решить, что потребнее ради общего блаженства. А потом, ежели вольность крестьянам лучше укрепления, надобно уже решить задачу объявленную. На сие все скажут общество сыны, да и рабы общества сами, что из двух худ лучше не иметь крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские. Так еще спрос, должны ли дворяне крестьянам отдавать купленные, жалованные, наследственные и прочие земли, когда они не хотят? И могут ли в России землями владеть крестьяне, ибо то право дворян? Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что останется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна. А почему пагубна, того и толковать не надлежит. Заявление Сумарокова было сдано в архив. К сроку, назначенному на 1 ноября 1767 года, прислано было 120 ответов, да после срока 40. Сочинения были на языках русском, французском, немецком и латинском, всего больше на немецком. Лучшим признано единогласно сочинение Берде де Лабей, члена Дижонской академии. Но теперь явился вопрос – печатать ли эти сочинения и на каком языке. Положили перевести сочинение на русский язык и представить императрице на одобрение. Екатерина одобрила перевод, объявила, что в сочинении не находит ничего, чего нельзя было бы напечатать, но все же предоставляет обществу решить вопрос о напечатании. В обществе оказалось только 3 голоса за напечатание и 13 против. Но потом некоторые члены прислали письменные мнения, причем двое Орловых, Григорий и Владимир, прислали мнение, что надобно напечатать на французском и русском языках. Барон Черкасов объявил себя против напечатания, а генерал-прокурор князь Вяземский отозвался неспособностью решить дело по незнанию французского языка, хотя сочинение уже было переведено на русский. Граф Роман Воронцов прислал мнение, что сочинение достойно напечатания, и публика, пользуясь им, может получить добрые плоды. За напечатание же были графы Чернышовы, Захар и Иван, новгородский губернатор Сиверс и Теплов. Таким образом, за напечатание набралось 11 голосов, и против осталось 16. Большинство было против. Но то были вельможи сильные, особенно Орловы. Сама императрица была за напечатание. Решили дело меньшинством голосов на том основании, что тем российским господам, правящим важнейшими в государстве должностями, которые письменно сообщили свое мнение, чтобы напечатать помянутую пьесу, приличествует лучше и превосходнее, нежели прочим, рассуждать о такой материи, которая касается больше до политической, нежели до экономической задачи. Биарде в своем сочинении решает вопрос так, что крестьянин должен быть свободен и должен владеть землею. Освобождать крестьян должно постепенно. Кроме сочинения Биарде, удостоенного первостепенной награды, еще 5 сочинений признаны достойными наград второстепенных, и в их числе одно русское – Поленова.